Глава 4. «Привет, Кэти, малышка. Видела твою мать, опять она куда-то потащилась, пьяная в стельку. Снова одна дома. На всю ночь». Кэти встретила миссис Фаулер в подъезде. Голос старшей женщины был добрым, и Кэти остановилась и улыбнулась ей. «Да, сегодня я одна, миссис Фаулер. И уж можете мне поверить, с моей-то матерью, это просто божий подарок. Да уж, мамаш, твоя та еще штучка», — сочувственно сказала старая леди. «Что ж, как я всегда говорю, каждому свое, девочка. Захочешь вечерком выпить чашечку чаю, стукни ко мне. Договорились?» Кэти кивнула и побежала через две ступеньки на второй этаж, громко цокая каблучками. Некоторые люди такие милые, просто ужасно милые. Вытянув ключ за веревочку из щели почтового ящика, она открыла дверь. Обшарпанная краска и поцарапанный пол оставались неизменными с того самого дня, как они въехали сюда. Кэти зашла в их убогое жилище. Сбросив пальто, огляделась вокруг и оцепенела от ужаса. В торопях, собираясь на работу, Мэдж снова устроила полный бардак на кухне и в гостиной. Потрепанный диван, набитый конским волосом, был забросан ворохом платьев с блестками и чулками. На многих были спущенные петли или наспех зашитые дыры. Весь пол был завален туфлями и сумочками, и все это придется убирать Кэти. Зайдя в кухню, она застонала. Все поверхности были покрыты косметикой в различной степени упадка. По столу среди грязной посуды были разбросаны обслюнявленные щетки для туши и румяна экзотических цветов. Коробочки с яркими тенями валялись без крышек рядом с переполненной пепельницей. Поставив чайник на плиту, Кэти принялась за уборку. Когда она понесла вещи в материну спальню, в нос ей ударил спертый воздух, и она сморщилась. Кэти настежь распахнула окно, посмотрела на улицу, на играющих там детей и судачащих женщин, и вдохнула полные легкие лондонского воздуха. Оставив окно открытым, взяла огромную материну косметичку и вернулась в кухню. Собрав разбросанную косметику, раскрыла косметичку. Внутри было несколько упаковок презервативов. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох. Затем, взяв один из пакетиков, положила его в свою сумку. Если она и собирается потерять девственность, то, по крайней мере, она это сделает со всеми необходимыми предосторожностями. Она приготовила себе чашку чая, затем принялась убираться в гостиной, развешивая платье матери на плечики и расставляя туфли ровными рядами вдоль стен ее спальни. Сумки она запихала в шкаф, перед этим проверив, нет ли там мелочи, как она делала всегда. В конце она заправила материну кровать и подмела пол. После этого приготовила себе кофе, закурила и принялась слушать радио. Передавали «Битлз», и Кэти размышляла, сможет ли она когда-нибудь стать частью безумных 60-х. С другой стороны, признала она с горечью, ее собственная мать уже много лет практиковала, если не в прямом смысле свободную любовь, но уж распутную любовь точно. Забавно, но она даже завидовала своей матери. У Мэдж все равно было просто и ясно. Ты либо делаешь что-нибудь, либо не делаешь. Середины для нее не существовало. Кэти вздохнула. Она ополоснула под краном свою чашку и принялась разбирать корзину для грязного белья. Работая, она мечтала о том, как будет стирать одежду в красивой кухне, такой же, как в рекламе порошка Тайд, и стряпать изысканные обеды для своего мужа Имана. В ее мечтах ее мать и Иман-старший каким-то волшебным образом оказались уже на том свете, предоставив своим детям жить собственной, правильной жизнью, где не было места мучительным воспоминаниям о прошлом. Думая об Имане, она представляла себе, как он овладевает ею, и при этой мысли дыхание ее участилось. Он прав, призналась она себе. Она уже созрела для этого. Но она не созрела для того, чтобы иметь ребенка, чтобы жить в такой квартире, как эта. Она не созрела для безрадостной жизни окружающих ее женщин, преждевременно состарившихся и выплевывающих из себя детей, как конвейерная линия на заводе. Улыбаясь, она решила, что уж она, Кэти Коннор, будет жить по-другому. Стирая белье, она радостно подпевала доносившимся из радио мелодиям. «Боже! А это что еще за чучело сидит в моем баре?» Голос Джесси Хьюстон был взвинченным. Ее слова разнеслись по всему небольшому бару, и лицо Мэдж окаменело, потому что эти слова предназначались ей. «Ты что, совсем спятил, Рон? Да я таких страшилищ в жизни не видела!» Он вытер рукой вмиг вспотевшее лицо и попытался присмирить свою невестку. «Выброси это из головы, Джесс». Джесси, 50 килограммов чистой злобы, уставилась ему прямо в глаза и заорала. «Это ты выброси! Это ты ее выброси на улицу, на помойку. Да я знаю, некоторые наши девочки тоже, конечно, не первой свежести, но они, по крайней мере, не портовые шлюхи. А эта портовая шлюха до кончиков ногтей. Я еще не вошла, уже почувствовала вонь. Она посмотрела на Мэдж и сказала ей спокойнее. Пойми меня правильно, дорогуша, но я не могу тебя здесь держать, извини. Скоро придут остальные девочки, здесь не хватит на всех работы. Мэдж проглотила унижение и с вызовом уставилась на Рона. «Она остается, и это мое последнее слово», — встрял он. Джесси стукнула кулаком по барной стойке. Повернувшись к Рону, она заорала: «Ну и управляй тогда сам этим заведением! Я не хочу, чтобы надо мной все потешались. Даже если мы и возьмем ее на работу, кому она будет нужна? Да посмотри ты на нее, Рон, ради бога!» Рон, который уже привык во всем уступать этой свирепой маленькой женщине, на этот раз процедил сквозь зубы: «Она остается, Джесси, поняла? Я владею половиной этого клуба, не забывай об этом». Лицо Джесси побелело от ярости. С тех пор, как умер ее муж, она заняла его место и стала работать с проститутками, и тогда оба они, и Рон, и Джесси, с облегчением обнаружили, что у нее была врожденная склонность и способность именно к этому бизнесу. Не имея детей и не страдая особой щепетильностью, Джесси нашла свое призвание в жизни. И если раньше она полностью управляла своим мужем, то сейчас она точно так же управляла Роном и безраздельно властвовала в той маленькой империи, которую они создали. Даже довольно крупные мужчины опасались Джесси. При одном взгляде на нее становилось ясно, что она способна на все. Она могла выставить вон мужика вдвое больше себя так, что никто ничего не успевал заметить. Могла одновременно разливать напитки и контролировать девочек. Когда-то мозговым центром их бизнеса был брат Рона, Дэнни. Джесси без всяких усилий взяла на себя его функции. И вот впервые Рон попытался самоутвердиться, и, честно говоря, Джесси взбесила не только сама Мэдж, и не столько, сколько его попытка самостоятельно принять решение. Она должна быть здесь главной. Она здесь принимает решение. «Перестань, Джесс, сделай одолжение». Теперь в голосе Рона были успокаивающие нотки, смешанные с безысходностью. Джесси сделала глубокий вдох. Вытянувшись во весь свой небольшой рост, она сказала: «На твоей совести, Рон. Ты владеешь половиной, как ты подчеркиваешь, и ты здесь хорошо поработал. Поэтому я вынуждена принять твою точку зрения». Она еще продолжала что-то бурчать себе под нос, и он с победным видом улыбнулся Мэдж. Мэдж перевела взгляд с него на Джесси и отложила в памяти нанесенные ей оскорбления. Позже она их еще припомнит. Джесси следовало бы знать, что не стоит унижать портовых шлюх, потому что портовые шлюхи никогда не забывают обид. Джесси удалилась в заднюю комнату, где скоро должны были начаться азартные игры, и Рон плеснул Мэдж порядочную порцию рома. «Она не такая уж плохая, Мэдж. Не обращай на нее внимания». «Она всегда такая. Это ровным счетом ничего не значит. Как только появятся другие девочки, ты увидишь, что я прав. Основная работа здесь заключается в том, чтобы заставить клиентов ставить деньги. Мы здесь больше прибыли получаем от азартных игр, чем от продаж. Помни, что ты всегда должна сама вести счет своим клиентам, потому что Джесси вас всех контролирует, а она ничего не упускает, но если ты не знаешь свой счет, она тебе и не скажет». «Понимаешь меня?» Мэдж кивнула. «Мне казалось, ты говорил, это твой клуб». Рон пристально посмотрел ей в лицо и тяжело вздохнул. «Так и есть, по крайней мере, половина. Послушай, Мэдж, девочка моя, если тебе не нравится такой расклад, можешь проваливать ко всем чертям, можешь возвращаться туда, откуда пришла». Мэдж облизнула свои ярко накрашенные оранжевой помадой губы и выдавила из себя улыбку. «Но не будь таким, Рон. Я думала, мы с тобой друзья». Он смягчился и слабо улыбнулся ей. «Мы и есть друзья, если ты будешь делать то, что я скажу». Она не успела ему ответить, так как дверь распахнулась, и прибыли первые две девочки. Глядя на них, Мэдж увидела, что на самом деле они не сильно от нее отличаются. Все ее мечты о лучшей жизни разлетелись в пух и прах. Вместо того, чтобы обирать моряков, она будет обирать местных мужиков, которые, в отличие от моряков, могли в два счета до нее добраться. Опрокинув в себя спиртное, она оглядела царящее вокруг нее веселье и вздохнула. Что ж, в любом случае, это был шаг наверх. И если уж ничего более, так, по крайней мере, у нее был Рон, потому что мужчина в ее постели стоил всего остального. Был уже 12-й час, когда парни, наконец, отправились на встречу со своими противниками. Вид у них был устрашающий, чего они и добивались. Некоторые шли пешком, другие были на мотоциклах. Моторы глухо урчали в темноте. Все были настороже и все были готовы к жестокому бою. «Покажи еще свою пушку, Иман! Ну, покажи!» Дагл Финнан был буквально очарован оружием, и Иман дал ему подержать пистолет, смеясь над потрясением, написанным на лице парня. Дагл, рыжеволосый и весь усыпанный веснушками, посмотрел на своего друга и сказал серьезно: «Ты ведь не собираешься никого застрелить насмерть, правда?» Иман услышал в голосе парня страх, к которому примешивалось благоговение, и беспечно пожал плечами. «Я думаю, этих подонков нужно как следует проучить, и пуля в задницу станет для них неплохим уроком». Она рассмеялась, и все рассмеялись тоже, думая, что он собирается лишь припугнуть парней из Южного Лондона. В конце концов, самым старшим из них было не больше 16, и они не были такими уж крутыми, какими хотели прослыть. По крайней мере, среди своих сверстников. Иман забрал пистолет и положил его обратно в карман куртки. Ему ужасно нравилось внимание, которое он привлек к себе благодаря оружию. Нравилось чувствовать, что он принимает решение, что он здесь главный. Иман до черти всегда отчаянно стремился быть на виду. Ему страшно хотелось чувствовать себя важной личностью, и пистолет гарантировал ему это. Кто осмелится проявить к нему неуважение, если на них будет направлено дуло пистолета? Никто. Оглядывая свою банду, он ощутил эйфорию. Ему нравилось руководить другими, нравилось быть лидером, который говорит им, что делать и куда идти. Все они смотрели на него снизу вверх, будь то он был каким-то особенным. Он уже твердо решил про себя, что однажды и очень скоро все узнают, и все поймут, что он опасен, что он сила, с которой необходимо считаться. Пушка, вкупе с его врожденными лидерскими качествами, обеспечит ему это. После полуночи его имя будет известно всему Лондону. И в то же время его сообщники из Ист-Энда окружат его стеной молчания, и убийство сойдет ему с рук. Он слишком долго ждал этой ночи. Сейчас он лишь хотел, чтобы момент его триумфа поскорее наступил. Тогда он сможет начать строить свою карьеру, свою настоящую жизнь. Братья Крей возьмут его к себе на работу, они любят бесстрашных парней, а уж бесстрашия ему не занимать. Не придется больше выслушивать надоевшие бредни отца, не придется больше существовать бок о бок с этим ирландским пьяницей и стервой, сдвинутой на собственном доме. Не придется больше перебиваться случайными заработками. Если все выйдет так, как он запланировал, то в конечном счете он добьется своей главной цели — рэкет. Тогда он будет настоящим авторитетом, а это означает быстрый путь к деньгам, крутым тачкам и престижу. Сегодня для него наступит переломный момент. Сегодня он обогрит руки кровью, и ему не терпелось поскорее это сделать. Ему не пришлось долго ждать. Парни из противоборствующей группировки уже поджидали их. Джеймс Картер был парнем из Бермонси до мозга костей. Он, как и Иман Дочерти, был ирландского происхождения. У них вообще было много общего, хотя ни один из них в жизни бы этого не признал. Холодными зелеными глазами он наблюдал за приближением противоборствующей группировки. Вытащив из кармана железную расческу, провел ей по волосам, небрежно поправил челку и убрал расческу обратно в карман. Его полные губы были сложены в жестокую улыбку, а в куртке спрятана острейшая битва. Иману Дочерти предстоит сегодня получить сильнейшее потрясение в своей жизни, и получит он его от Джеймса Картера. За ним неподвижно стояли члены его банды. Лица были жесткими, руки дрожали. Не от страха, а от возбуждения. Когда банда из Ист-Энда приблизилась, они остановились, и обе группировки смерили друг друга взглядами. Затем, будто по команде, все вытащили свое оружие. Проезжавшая мимо машина прибавила скорости, торопясь поскорее проехать опасное место. Драки между группировками были обычным делом, но обычно все происходило на пустырях, а не на оживленных улицах. Однако теперь в 11:30 ночи набережная была пуста. Большинство гуляющих перебрались в другие места, либо отправились по домам. Тишину нарушал лишь шелест Темзы, лениво плещущейся, покрытую зеленым илом каменную набережную. Иман прикоснулся к велосипедной цепи, обернутой вокруг шеи, потрогал дубинку, спрятанную в штанину. Все терпеливо ждали, когда каждый вооружится. Это было неписанное правило. Когда Иман вытащил из кармана пистолет, и тот блеснул в свете уличного фонаря, со стороны соперников донесся дружный потрясенный вскрик. Голос Джеймса Картера был глубоким, с резонирующей ирландской интонацией. «Брось, дочерти! Ни у кого из нас нет пушек!» Несмотря на то, что голос его был угрожающим, все услышали в нем страх. И все испытывали то же самое. Иман лениво улыбнулся. В голосе его была решимость и пугающая обыденность. «Раньше надо было об этом думать, когда вы избивали беднягу Гарри. 8-1, я слышал. Так что я подумал, сравняю счет ради него». Вспышка, полыхнувшая из дула пистолета, захватила всех врасплох. Парни из Ист-Энда зажмурились от страха. Их противники, наоборот, широко раскрыли глаза, чтобы видеть, кому предназначена пуля. Казалось, Джеймс Картер падает на асфальт в каком-то странном, замедленном движении. Пуля вдребезги разнесла пол лица, кровь брызнула на его друзей, и они невольно отшатнулись. Все отчетливо слышали негромкий смех Имана. Все ошеломленно молчали, находясь в состоянии крайнего шока. Иман смотрел на лежащего на земле парня, ему казалось, будто пуля поразила его самого. В груди все сжалось, ему было трудно дышать. Шок от того, что он сделал, переполнял его. Один из парней из Южного Лондона опустился на колени перед своим другом. Увидев единственный неподвижный глаз и положение, в котором лежало тело, он поднял глаза на Имана. Со слезами в голосе, в истерике, он закричал: «Ты, чертов псих, дочерти! Он такой же ирландец, как и ты! Ты не можешь вот так стрелять в людей, вот так просто убивать!» Вдалеке послышался вой полицейских сирен, и он умолк. Все бросились в рассыпную, от страха у них будто выросли крылья. Титчи потянул Имана за куртку. «Бежим, Иман, легавые будут здесь с минуты на минуту! Да бежим же, черт тебя побери!» Иман услышал ужас в голосе друга. Бросив последний взгляд на Джеймса Картера, он повернулся и бросился бежать. Сердце колотилось в его груди, кровь стыла в жилах. Он это сделал. «Господи, помоги мне», — думал он, — «я действительно это сделал. Я убил человека». Мэдж была в ударе. Порядком подвыпивший игрок, которого она подцепила, выиграл и дал ей 10 фунтов. Потом заявил, что она его счастливый талисман, и сунул ей еще 10, чтобы она поработала для него. Таким образом, менее чем за час она заработала 20 фунтов, и при этом еще и сама неплохо провела время. Ей понравилась атмосфера азарта, царящая в игровом зале, а также непривычный комфорт комнаты, где совершалось это. Торговать своим телом, лежа на матрасе, казалось ей вершиной изысканности. Решив, что она не станет обращать внимания на подколки Джесси, чтобы сохранить эту работу, она заказала себе ром с колой и уселась со стаканом, рассматривая игровой зал. Он был сравнительно небольшой, и в нем не было окон. Это была вынужденная мера защиты от полицейских облав. Посетители попадали в клуб через одну единственную узкую дверь, и, случись в клубе пожар, велика была вероятность сгореть заживо в давке, пытаясь выбраться через ту же дверь. В любом случае, игрокам не требовался дневной свет. Их вполне устраивал электрический, они не нуждались, чтобы им напоминали, который сейчас час. Говорили, что некоторые могли прийти сюда в четверг, а уйти в субботу утром, спрашивая себя, куда же это подевалась пятница. С четверга по воскресенье клуб в буквальном смысле не закрывался ни днем, ни ночью. Это был хороший источник доходов, и уж Джесси позаботилась, чтобы потенциальные возможности клуба использовались на полную катушку. Определенная сумма регулярно отстегивалась полицейским, кроме самых принципиальных, конечно, клиенты были довольны, а напитки никогда не разбавлялись. 3 весомые причины, по которым следовало приходить сюда. Все девочки отбирались по возрастному критерию, чтобы не создавать мужчинам лишних проблем. Молоденькие девушки в игровых клубах не приветствовались, они вносили хаос, их молодость и красота отвлекали мужчин от серьезного бизнеса, азартных игр. Джесси прекрасно знала, что постоянные клиенты клуба могли бы переспать с самим Папой Римским при соответствующем освещении. Их по-настоящему возбуждал азарт игры, а вовсе не хорошенькая личика или стройная ножка. Секс был всего лишь дополнением к основному развлечению. Сидя среди всего этого шума и вдыхая спертый воздух, Мэтч ликовала. Да, начало было неприятным, но теперь все оборачивалось гораздо лучшим образом, чем она могла ожидать. Одна из девочек улыбнулась, и она дружелюбно кивнула в ответ. В конечном счете, что бы там ни наговорила Джесси, все проститутки держатся друг за друга. Им просто приходится. Вскоре к ней робко подошел мужчина и предложил угостить ее стаканчиком. Она кокетливо улыбнулась ему и подавила зевок. Алкоголь, секс, возбуждение, духота утомили ее. Улыбаясь, она приняла угощение и постаралась придать своему лицу оживленное выражение. Из этого мужичка можно вытянуть побольше, и она не должна зевать. Кэти сидела на диване, слушая радио, как вдруг кто-то тихо позвал ее через щель почтового ящика. — Это ты, Имон? Выйдя в прихожую, она вновь услышала его голос. — Да открывай же скорее, дура! Никто не должен знать, что я здесь, так что говори потише. Сняв цепочку с входной двери, она впустила его в квартиру. Одного взгляда на его белое, как простыня, лицо было достаточно, чтобы понять, что у него проблемы. Серьезные проблемы. Что случилось? Она тоже понизила голос. Имон смотрел на Кэти сверху вниз, только теперь осознав, какая же она маленькая. Без ее обычных каблуков в ней было не больше 1,58 м. Она была похожа на маленькую фею, огромные голубые глаза на пол лица и ротик, словно розовый бутон. Увидев испуганное выражение на ее личике, он улыбнулся, предвкушая, какую реакцию вызовут в ней его слова. — Я сделал это, Кэт. Наконец-то я это сделал. Я уже там, девочка, прямо там, на самом верху. Он ткнул пальцем в потолок и тихо рассмеялся. Она непонимающе уставилась на него. — Что ты сделал, Имон? Приблизив к ней свое лицо, он хрипло прошептал. — Я застрелил Джеймса Картера. Я убил этого подонка. Он видел, как глаза ее расширились, превратившись в два бездонных голубых озера. — Ты шутишь? — Господи Иисусе, скажи мне, что ты шутишь. Он прошел в гостиную и плюхнулся на диван, вытянув ноги, сплошное самодовольство и бравада. Никаких шуток, малышка Кэти. Он получил то, что заслужил. Пулю прямо в рожу. Сложив пальцы в виде пистолета, он направил его на нее и продолжил. — Пиф-паф! — Это просто девочка. Так же просто, как взять и причесаться. Кэти молча смотрела на него, уверенная, что все это ей просто снится. — Ты сошел с ума? Ты что, прикалываешься надо мной? Но только мне это не кажется смешным, Имон. Это отвратительно. Застрелить человека. Что еще придумаешь? Она попыталась рассмеяться, уже зная, что он говорит правду, но не желая верить, что он действительно на это способен. Имон весело рассмеялся. Теперь я там, Кэт, неужели ты не понимаешь? Мои руки в крови, девочка. Я наверху, я крутой. В моей жизни все теперь пойдет совсем по-другому. Быстро сев, он посмотрел ей прямо в глаза и сказал, «Я на верном пути, Кэт». Кэти с такой силой затрясла головой, что волосы заметались вокруг ее лица. «На каком ты пути, дубина? Ты на пути к виселице. Джеймсу Картеру было всего 15. 15, понимаешь ты или нет? Мы еще дети, Имон, дети. Пусть даже мы думаем, что уже все знаем, на самом деле мы не знаем настоящей жизни. Ты сообщаешь мне, что отнял у него жизнь, и при этом смеешься, как будто это шутка?» Голос ее надломился. Она изо всех сил пыталась сдержать слезы. Джеймсу Картеру приходилось еще хуже, чем нам. Он старший из 9 детей. Он зарабатывал деньги для семьи. Ты думаешь, что все знаешь? Да ни черта ты не знаешь. Всегда ты, Имон, всегда то, чего ты хочешь. Только твои желания имеют значение. Но ты перешел все границы. Ты застрелил беднягу Джеймса Картера, и вот теперь он мертв. А ты хочешь, чтобы я дала тебе алиби? Ты ведь за этим сюда пришел? Имон уставился на эту хрупкую, разгневанную девочку, которая стояла теперь перед ним. В самом страшном сне он не мог себе такого представить. Нет, он, конечно, предполагал, что она может немного расстроиться, но, в конце концов, она должна была понять, почему он это сделал. В его хриплом голосе было отчаяние, когда он сказал, «Говоришь, я ничего не знаю. Я знаю достаточно. Я знаю, что никогда не получу того, чего хочу, разгружая корабли в доках. Я хочу иметь то, что существует в настоящем мире, что есть у настоящих людей. Я хочу иметь машины и одежду, и приличную берлогу. Я хочу, чтобы я шел по улице, а люди смотрели на меня, как на человека, заслуживающего уважения, а не как на сына вечно пьяного ирландского докера. Я хочу, чтобы я мог прямо держать свою чертову голову. Я хочу, чтобы люди завидовали мне и боялись меня, Кэти. Я хочу получить то, что другие получают при рождении. Я хочу быть кем-то важным. К черту Джеймса Картера! В другой раз я мог бы оказаться с пулей во лбу, а не он. Он хотел того же, что и я, девочка. И, как и я, он сделал бы все, чтобы это получить. Кэти не отрывала глаз от лица, которое так любила. Она видела искорки в его глазах и начавшую пробиваться мягкую щетину на щеках. Видела силу в очертаниях его лба и подбородка, твердые черты лица. Она грустно качала головой, проглотив те слова, которые ей хотелось сказать ему, выкрикнуть в лицо. Теперь Имон сидел, сгорбившись, нервно расковыривая небольшую трещинку на ручке дивана и выдергивая пучки конского волоса. Они оба видели, как дрожат его руки. «Чего ты хочешь, Кетти? Хочешь кончить так же, как твоя мать? Укладываться под каждого Тома, Дика и Гарри за пару фунтов? Потому что именно такая жизнь ждет тебя, если ты не позаботишься о себе. Сколько женщин вокруг подрабатывают таким образом, а? Так называемые респектабельные женщины при муже, с детьми. Они презирают Мэдж. Но сами они нисколько не лучше. Оглянись ты вокруг, наша жизнь может быть такой же, если мы чего-нибудь не сделаем. Да мы для всех просто дерьмо на их ботинках. Нам всю жизнь суждено вкалывать, таскать ящики, убирать мусор, скрести полы. Считается, что мы должны быть благодарны за то, что у нас есть крыша над головой, что мы не умираем с голоду. Я слышал это всю мою жизнь, сначала в школе, потом на бирже труда. Ну что ж, а я хочу иметь все и побольше. И не просто достаточно. Когда умерла мама, я остался с ним, с этим старым вонючим козлом. Всю жизнь им приходилось участвовать в этом чертовом представлении. Приходилось жить, зная, кто он такой, терпеть его выходки. Теперь мне приходится следить за каждым своим шагом, чтобы его новая жена не вышвырнула меня вон. Слушать каждую ночь, как они кувыркаются в постели, выслушивать его пьяные бредни. Он взъерошил волосы и горько вздохнул, потом продолжил. Единственный способ выбраться из всего этого — это двигаться вверх, Кэт. А в мире таких, как мы, это означает либо преступный мир, либо армию. И черт-то с два я пойду в армию. Если все выйдет так, как хочет Мэтч, не пройдет и года, как ты отправишься на панель. Ты это знаешь, я это знаю. Я же предлагаю тебе двигаться вверх вместе со мной. Ты и я, девочка моя, мы вместе. Я пришел сюда сегодня, потому что ближе тебя у меня никого нет. Ты единственная, до кого мне действительно есть дело. Если бы мне нужно было просто алиби, я нашел бы с десяток людей, которые могли бы мне его предоставить. Он чуть не плакал. И, сев рядом с ним, Кэти обняла его за плечи. Он спрятал лицо у нее на груди, она обнимала его, пока не прекратились эти постыдные всхлипывания. 16-летний крутой парень вдруг превратился в обыкновенного, перепуганного мальчишку. Он вытер нос тыльной стороной ладони и прошептал: «Точно так же сегодня могли пристрелить и меня, Кэти, и ты это знаешь». Прижимая его к себе, она крепко зажмурилась. Имон поступил так, как считал нужным, и ничто не могло переубедить его. Когда он протянул руки к ее груди, она не сделала попытки остановить его. Имон нуждался в ней, и неважно, что он сделал, неважно, что она на самом деле обо всем этом думала, ее преданность ему все в ней пересилило. Он был самой важной, самой постоянной частью ее жизни. Она боготворила его. Кроме него у нее ничего больше не было. Целуя его в макушку, она чувствовала его руки на своем теле, и все мысли о Джеймсе Картере, пистолетах и полицейских были разом вытеснены из ее головы. Она нужна Имону. Этого ей достаточно.